из первой беседы Антиохийскому народу по случаю низвержения царских статуй. Первое. Что мне сказать и о чем говорить? Теперь время слез, а не слов, рыданий, а не речей, молитвы, а не проповеди. Так тяжко преступление, так неизлечима рана, так велика язва. Она выше всякого врачества и требует корней помощи. Так Иов, лишась всего, сидел на гноище, и, услышав об этом, друзья пришли и, увидев его издали, разорвали одежды, посыпали себя пеплом и сильно возстенали. Это же и теперь надлежало бы сделать всем окрестным городам, прийти к нашему городу и с полным участием оплакать случившееся. Тогда Иов сидел на гноище, ныне наш город сидит в великой сети». Тогда дьявол напал на стада и на скот, и на все достояние праведника. Теперь он излил свое неистовство на целый город. Впрочем, и тогда, и теперь попустил это Бог. Тогда для того, чтобы тяжкими искушениями более прославить праведника. Теперь для того, чтобы этим чрезмерным бедствием сделать нас более смиренными. «Дайте мне оплакать настоящее». 7 дней молчал я, как друзья Иова. Дайте мне теперь открыть уста и оплакать это общее бедствие. Кто пожелал зла нам, возлюбленные? Кто позавидовал нам? Откуда такая перемена? Ничего не было славнее нашего города, теперь ничего не стало жалче его. Народ столь тихий и кроткий, и, подобно ручному и смирному коню, всегда покорный рукам правителя, теперь вдруг рассвирепел так, что сделал такие дерзости, о которых и говорить неприлично. Плачу и рыдаю теперь не о великости угрожающего наказания, а о крайнем безрассудстве сделанного. Если царь и не оскорбится, и не разгневается, не накажет нас и не предаст мучениям, то, скажи мне, как мы перенесем стыд от наших дел? От плача прерывается мое поучение. Едва могу открыть уста, двигать языком и произносить слова. Тяжкая печаль, как узда, удерживает мой язык и останавливает слова. Ничего не было прежде счастливее нашего города, теперь нет ничего горестнее его». Жители его, как пчелы, жужжащие около улья, каждый день толпились на площади, и все доселе почитали нас счастливыми за такое многолюдство. Но вот теперь этот улей опустел, потому что как пчел дым, так и нас разогнал страх. И что сказал пророк, оплакивая Иерусалим, тоже и нам прилично теперь сказать. Город наш стал, яко теревинт, отметнувший листья, и яко вертоград не имы воды. Исаия, 1 глава, 30 стих. Нерошаемый сад представляет деревья без листьев и плодов. Таков стал теперь наш город, как оставила его помощь Всевышнего. Он опустел и лишился почти всех жителей. Нет ничего любезнее Отечества, но теперь нет ничего горестнее. Все бегут из родного города, как из сети, оставляют его, как пропасть, выскакивает, как из огня. Как от дома, объятого пламенем, с великой поспешностью бегут не только живущие в нем, но и все соседи, стараясь спасти хоть ногое тело, так и теперь, когда гнев царя, подобно огню, угрожает упасть сверху, каждый спешит удалиться и спасти хотя ногое тело, прежде чем этот огонь, идя своим путем, не дойдет и до него. Наше бедствие стало загадкою. Без врагов – бегство, без сражения – переселение, без пленения – плен. Не видели мы огня варварского, не видали и лица врагов, а терпим то же, что плененные. Все знают теперь о нашем бедствии, потому что, принимая к себе наших беглецов, слышат от них о поражении нашего города. Второе. Но я не стыжусь этого и не краснею. Пусть знают все о злополучии нашего города, для того, чтобы, сострадая матери, вознесли общий от всей земли голос к Богу и единодушно умолили Царя Небесного о спасении общей всем им матери и питательницы. Недавно наш город подвергся землетрясению, а теперь сотрясаются самые души жителей. Тогда колебались основания домов, теперь содрогается у каждого самое основание сердца. Все мы каждый день видим смерть перед глазами, живем в непрестанном страхе и терпим наказание Каина, страдая более, нежели заключенные в темнице, и выдерживая осаду необыкновенную и новую, ужасную, которую и вообразить нельзя. Выдерживающие осаду от врагов бывают заключены только внутри городских стен, а для нас и площадь сделалась недоступную, и каждый заключен в стенах своего дома. И как для осажденных небезопасно выйти за городскую стену по причине окружающих ее врагов, так для многих из жителей нашего города небезопасно выйти из дома и явиться на площади, потому что везде ловят виновных и невинных, хватают среди площади и влекут в суд без всякого разбора. Поэтому господа вместе с слугами своими сидят в домах своих, как связанные. Кто схвачен, кто посажен в темницу, кто сегодня наказан, как и каким образом, вот о чем только и выведывают и спрашивают они у всякого, у кого только можно узнать безопасно. Они влачат жизнь, которая жалче всякой смерти, принуждены каждый день оплакивать чужие бедствия, трепещут за собственную безопасность и ничем не лучше мертвых, потому что сами давно умерли от страха. А если бы кто, свободный от этого страха и беспокойства, и захотел выйти на площадь, то печальный вид я тотчас прогнал бы его домой. Он увидел бы, что там, где за несколько дней пред сим людей было более, нежели волн в реке, бродит один, много два человека, и то с поникшим лицом и в глубоком унынии. Теперь все то многолюдство исчезло. Неприятен вид леса, в котором вырублено множество деревьев, или головы, во многих местах лишенный волос. Так и наш город, когда меньше стало в нем людей, и только немногие появляются там и здесь, сделался скучным, и на всех, кто не посмотрит на него, наводит густое облако скорби. И не только город, самый воздух и даже светлый круг солнца, кажется, теперь помрачился скорбью и сделался темнее, не потому, что бы изменилось свойство стихии, но потому, что наши глаза, помраченные облаком печали, не могут ясно и с прежней легкостью принимать свет солнечных лучей. Теперь сбылось, что некогда оплакивал пророк: «Зайдет для них солнце в полудне и померкнет в день». Амос, 8 глава, 9 стих. А это сказал он не потому, чтобы в самом деле скрылось солнце и померк день, но потому, что скорбящие по причине мрака и печали не могут видеть света даже в полдень. Это и случилось теперь. Куда бы кто ни посмотрел, на землю ли, на стены ли, на столпы ли города или на своих ближних, везде он, кажется, видит ночь и глубокий мрак. Так все исполнено печали. Везде страшное молчание и пустота. Исчез приятный тот шум многолюдства. Город так безмолвен, как будто все жители скрылись под землею, все стали похожи на камни. Уста, связанные бедствием, как оковами, хранят такую глубокую тишину, как будто напали враги и вдруг истребили всех огнем и мечом. Прилично теперь сказать: «Призовите плачевниц, и да приидут, и к женам мудрым послите, и да вещают». Иеремия, 9 глава, 17 стих. «Пусть очи ваши источат воду, и ресницы ваши прольют слезы. Плачьте, холмы, и рыдайте, горы. Призовем всю тварь сострадать нашим бедствиям. Город столь великий, глава восточных городов, находится в опасности быть изглаженным с лица вселенной. Имевший много чад, теперь вдруг сделался бесчадным и некому помочь, потому что оскорблен тот, кому нет на земле равного. Он царь, верх и глава всех живущих на земле, и потому прибегнем к царю небесному, его призовем на помощь. Если не получим милости свыше, то нам не остается никакого утешения в бедствии». Третье. Я хотел было окончить здесь слово, потому что души скорбящие не любят продолжительных речей, как черная туча, став на пути солнечных лучей, обращает назад весь блеск их, так и облако печали, когда станет пред нашей душой, не дает свободного прохода слову, но подавляет его и с великим насилием удерживает внутри. И это бывает не только с проповедниками, но и с слушателями, потому что печаль как не позволяет слову свободно изливаться из души говорящего, так не дает ему упадать свойственную ему силу на сердца слушателей. Поэтому иудеи, удрученные брением и плинсоделанием, исход 1 глава 14 стих, не могли слушать Моисея, когда он часто и много говорил им об их избавлении, потому что печаль преграждала слову путь к их душе и закрывала у них слух. Потому и я хотел окончить здесь слово, но подумал, что облако не всегда только пресекает путь солнечным лучам, но часто и само подвергается обратному действию, потому что солнце, постоянно усиливающееся теплотою своей, разряжая облако, часто расторгает его в самой середине, и тогда вдруг просиявшее предстает во всем свете пред наши взоры. Это же и я надеюсь сделать сегодня. Надеюсь, что слово, постоянно беседуя с вашими душами и долго пребывая в них, расторгнет облако печали и осветит ваши мысли обычным наставлением. Предайте же мне ваши души, преклоните на некоторое время ваш слух, отбросьте печаль, возвратимся к прежнему обычаю. И как привыкли мы всегда быть здесь с благодушием, так и теперь сделаем, возложив все на Бога. Это послужит нам и к прекращению бедствия, потому что когда Он увидит, что мы со вниманием слушаем Его Слово и в самое бедственное время не оставляем любомудрия, то скоро подаст нам помощь и сделает благую перемену и тишину в настоящей буре. Христианин должен и тем отличаться от неверных, чтобы все переносить благодушно и, окрыляясь надеждой будущего, воспарять на высоту, недосягаемую для человеческих бедствий. На скале стоит верный и потому недоступен ударам волн. Пусть воздымаются волны искушений, они не достигнут до его ног, он стоит выше всякого такого навета. Не упадем же духом, возлюбленные, не столько мы заботимся о своем спасении, сколько сотворивший нас Бог. Не столько мы печемся, чтобы не потерпеть какого-либо бедствия, сколько тот, с большой буквы, кто даровал нам душу, и затем еще дает нам такое множество благ. Окрылим себя такой надеждой и будем с обычной ревностью слушать, что имеет быть сказано. Недавно предлагал я вашей любви пространную беседу и видел, что все следовали за мною, и никто не воротился с половины дороги. Благодарю вас за такое усердие. В нем получил я награду за труды. Но тогда же просил я у вас еще и другой награды. Вы, думаю, знаете это и помните. Какой же награды? Наказать и вразумить богохульников, находящихся в нашем городе, обуздать оскорбляющих Бога и бесчинствующих. Не думаю, чтобы я сказал тогда это от себя, но сам Бог, предвидящий будущее, вложил в мою душу такие слова. Если бы мы наказали тех, которые так дерзко поступили, теперь не случилось бы того, что случилось. Если уже надобно было подвергаться опасности, то не лучше ли было бы потерпеть что-нибудь, вразумляя и обуздывая этих людей, что принесло бы нам и венец мученичества, нежели теперь бояться, трепетать и ожидать смерти из-за их бесчинства? Вот преступление сделано немногими, а вина пала на всех. Вот все мы из-за них теперь в страхе и за оказанную ими дерзость сами терпим наказания. Но если бы мы предварительно изгнали их из города или вразумили и исцелили больной член, то не подверглись бы настоящему страху. Знаю, что жители нашего города издавна отличаются благородным нравом, и что некоторые только пришельцы и бродяги, нечестивцы и злодеи, отчаявшиеся в своем спасении, решились на такую дерзость. Поэтому я непрестанно взывал к вам и настаивал: укротим неистовство богохульников, образумим их, позаботимся об их спасении, хотя бы это стоило нам жизни. Великую награду принесет нам такой подвиг. Не допустим, чтобы нанесено было оскорбление общему владыке. Городу приключится великое несчастье, если мы оставим это без внимания. 4. Так я предсказывал, так и случилось теперь, и мы за эту беспечность терпим наказание. Ты не обратил внимания на то, что оскорбляешь Бога, и вот Он попустил, чтобы нанесено было оскорбление царю, и чтобы всем нам угрожала крайняя опасность. И таким образом, в настоящем страхе мы получали наказание за это нерадение». Напрасно ли и без причины ли я предсказывал и постоянно тревожил вашу любовь? И однако же успеха не было. По крайней мере, теперь пусть будет иначе. Умудрившись настоящим бедствием, обуздаем бесчинную наглость этих людей, заградим им уста, заключим как смертоносные источники и обратим противную сторону. Тогда прекратятся бедствия, постигшие город». Церковь не зрелище, чтобы в ней слушать нам для одного удовольствия. Из нее выходить должно с назиданием, с каким-нибудь важным приобретением. Вот как должно выходить отсюда. Напрасно и попусту приходим сюда, если, получив только на время наставление, выйдем без всякой от него пользы. Что мне за выгода в этих рукоплесканиях? Что в похвалах и восклицаниях? Для меня будет похвалой то, если вы своими делами оправдаете все мои слова. Тогда я счастлив и блажен, когда вы со всем усердием будете не принимать, но исполнять все, что от меня услышите. Пусть каждый исправляет своего ближнего. Потому что сказано «созидайте киждо друг друга». Первое послание к Солунинам, 5 глава, 11 стих. Если же мы не станем делать этого, то... Преступление каждого будет наносить общий и тяжкий вред всему городу. Вот и теперь, хотя мы и не принимали участие в преступлении дерзких людей, однако же не менее их поражены страхом и трепещем, чтобы всех нас не постиг гнев царя. И нам нельзя сказать в извинение, я не был при этом, не знал, не участвовал. За это-то самое говорят, что ты и должен быть наказан и осужден по всей строгости, что ты не был при том, не воспрепятствовал, не удержал бесчинных, не подверг себя опасности за честь царя. Ты не участвовал в дерзости виновных, хвалю это и одобряю, но ты не воспрепятствовал тому, что случилось, а это достойно осуждения. А такие же слова мы услышим и от Бога, если будем молчать в то время, когда против Него раздаются хулы и поношения. Закопавший талант осужден не за то, что он сделал какое-нибудь преступление, потому что он возвратил весь залог в целости, а за то, что не увеличил его, не научил других, что не отдал серебра купцам, то есть не наставил, не посоветовал, не удержал, не исправил своих ближних, бесчинных грешников. Вот за что он без всякой пощады предан тяжкому наказанию. Но если не прежде, то, по крайней мере, теперь вы позаботьтесь. Я твердо уверен о таком исправлении и не допустите, чтобы Бог подвергался оскорблению. Если бы к этому никто и не убеждал, то уже случившееся достаточно может убедить самых бесчувственных позаботиться о своем спасении. Аминь.